22, в которой смутные идеи Д'Артаньяна начинают понемногу проясняться. Д'Артаньян немедленно начал наступление. «Теперь, когда я вам все объяснил, мой друг, или вернее, когда вы все угадали, скажите мне, что вы тут делаете в этой пыли и грязи?» Портос отер лоб, с гордостью огляделся по сторонам и сказал: «Но мне кажется, вы видите, что я тут делаю». «Конечно, конечно, вы поднимаете камни». «О, только чтобы показать этим лентяям, что такое настоящий мужчина», — с презрением сказал Портос. «Но вы понимаете». «Да, ворочать камни не ваше дело, а между тем многие, для которых это занятие их настоящее ремесло, не могут поднять их. Вот что заставило меня спросить, что вы делаете здесь, барон?» «Я изучаю топографию». «Топографию?» «Да». «Но что вы сами делаете в платье горожанина?» Д'Артаньян понял, что он напрасно выказал свое удивление. Портос воспользовался этим, чтобы на вопрос ответить вопросом. К счастью, Д'Артаньян был к нему готов. «Но ведь вы знаете, что я действительно горожанин? Это платье соответствует моему общественному положению». «Полно, полно! Вы мушкетер!» «Ошибаетесь, дорогой друг, я подал в отставку». «Как? Вы покинули службу?» «Да». «Вы покинули короля?» «Навсегда». Портос воздел к небу руки с видом человека, узнавшего нечто неслыханное. «Да что же заставило вас решиться на это?» «Я был недоволен королем. Мазарини давно был мне противен, как вы знаете, и я на все махнул рукой». «Но ведь Мазарини умер». «Знаю. Как раз перед его смертью я подал в отставку, и 2 месяца тому назад мою отставку приняли. Тогда-то, чувствуя себя вполне свободным, я отправился в Пьерфон, чтобы повидаться с моим милым Портосом. Я слышал, что вы хорошо распределили время всех дней недели и хотел немного пожить так, как вы. Друг мой, вы знаете, мой дом открыт для вас не на 2 недели, а на год, на 10 лет, навсегда. Благодарю вас, Портос». «Ах, не нужно ли вам денег?» — спросил Портос, побрякивая 500 луидоров, лежавших у него в кармане. «Нет, мне ничего не нужно. Я поместил свои сбережения к Планше, и он выплачивает мне проценты». «Ваши сбережения?» «Да. Почему вы считаете, что у меня не может быть сбережений, как у всякого человека?» «Я напротив. Я всегда предполагал. Вернее, Арамис всегда предполагал, что у вас есть сбережения. Видите ли, я не вмешиваюсь в эти дела, но думаю, что сбережения мушкетера едва ли очень значительны. Конечно, по сравнению с вами, Портос, миллионером, я не богат, но судите сами, у меня было 25 000 ливров». «Недурно», — любезно ответил Портос. «А затем, — продолжал мушкетер, — 28 числа прошедшего месяца я прибавил к ним 200 000 ливров». Глаза Портоса округлились. Красноречиво спрашиваю мушкетера: «Да у кого же ты украл такую сумму, дорогой друг?» 200 000 ливров, — воскликнул он наконец. «Да, таким образом, вместе с 25 000, которые у меня были, и с деньгами, которые сейчас при мне, у меня теперь в общем 245 000 ливров. «Ну, откуда же у вас это состояние?» «Погодите, я после расскажу всю эту историю. Но так как мне еще нужно сообщить вам многое, отложу мое повествование до поры до времени». «Отлично», — согласился Портос. «Значит, вы богаты. Но что же рассказывать?» «Расскажите, как Арамиса назначили ванским епископом». «Да-да, именно», — сказал Д'Артаньян. «Наш милый Арамис, он делает карьеру». «Да-да, он и на этом не остановится». «Как? Вы думаете, что он не удовольствуется лиловыми чулками, и ему захочется красной шапки?» «Сссс, она ему обещана». «Королем?» «Человеком посильнее короля». «Ах, Портос, друг мой, вы говорите просто невероятные вещи». «Почему невероятные? Разве во Франции не бывало лиц более могущественных, чем король?» «Да, конечно. Во времена Людовика XIII сильнее короля был и герцог Ришелье, во времена регенства — кардинал Мазарини, во времена Людовика XIV — это господин...» «Ну, господин Фуке?» «Верно. Как вы сразу догадались?» «Значит, Фуке обещал сделать Арамиса кардиналом?» Лицо Портоса стало сдержанным и строгим. «Сохрани меня, Боже, друг мой, вмешиваться в чужие дела, а главное — выдавать тайны, которые людям желательно сохранить. Когда вы увидитесь с Арамисом, он скажет вам, что найдет нужным доверить». «Правда, Портос, вы хранилище тайн, вернемся же к вам». «Хорошо», — согласился Портос. «Итак, вы мне сказали, что изучаете здесь топографию». «Именно». «Ого, друг мой, вы пойдете далеко». «Почему?» «Да ведь эти укрепления великолепные». «Вы находите?» «Конечно. Бель-Иль неприступен, если не вести правильную осаду». «Я тоже так думаю», — сказал Портос, потирая руки. «Тоже так укрепил остров». Портос принял важный, самодовольный вид. «А вы не догадываетесь?» «Нет. Я могу только сказать, что это сделал человек, изучивший все системы и выбравший лучшую». «Тссс!» — произнес Портос. «Пощадите мою скромность, милый мой Д'Артаньян!» «Как?» — воскликнул мушкетер. «Так это вы?» «О, смилуйтесь, мой друг!» «Это вы придумали, распланировали, соорудили все эти бастионы, редуты, куртины, полумесяцы? Это вы подготовляете этот открытый ход?» «Прошу вас!» «О, Портос, вы достойны преклонения! Но вы всегда скрывали от нас свои таланты!» «Надеюсь, мой друг, вы все подробно покажете мне». «Это очень просто. Вот мой план». «Покажите». Портос подвел Д'Артаньяна к камню, служившему ему столом, на котором был развернут план. Внизу было написано ужасающим почерком Портоса, почерком, о котором мы уже имели случай упоминать. «Вместо квадрата или прямоугольника, как это делалось до сих пор, придайте площади вид правильного шестиугольника. Этот многоугольник имеет то преимущество, что в нем больше углов, чем в четырехугольнике. Каждую сторону вашего шестиугольника, размер которого вы определите на месте, разделите пополам. От средней точки вы проведете перпендикуляр к центру многоугольника. Он будет равняться длине шестой части периметра. От крайних точек каждой стороны многоугольника вы проведете две диагонали, которые пересекут перпендикуляр. Эти две прямые образуют линии обороны». «Ого!» — заметил Д'Артаньян, дочитав до этого места. «Да это целая система, Портос!» «Да, полная!» — сказал тот. «Хотите читать дальше?» «Нет, я прочел достаточно. Но, дорогой Портос, раз именно вы руководите работами, то зачем вы письменно изложили свою систему?» «А смерть, дорогой друг!» «Как смерть?» «Ну да, все мы смертны». «Правда!» — вздохнул Д'Артаньян. «У вас на все найдется ответ». И он положил план на камень. Хотя Д'Артаньян продержал его в руках очень недолго, тем не менее под крупным почерком Портоса он разглядел гораздо более мелкие буквы, напоминавшие ему почерк, который он в молодости видел в письмах к Мари Мишон. Только над этими буквами так усердно поработала резинка, что для всякого человека менее проницательного, нежели наш мушкетер, следы стертых строк были бы незаметны. «Поздравляю, мой друг, поздравляю», — сказал Д'Артаньян. «А теперь, не правда ли, вы знаете все, что хотели знать?» — важно произнес Портос. «О да. Только, пожалуйста, дорогой друг, окажите мне последнюю любезность». «Говорите, я здесь хозяин». «Скажите, что это за господин прогуливается вон там, за линией солдат?» «Это господин Жетар». «А кто такой господин Жетар, мой друг?» «Это наш домашний архитектор». «Какого же дома?» «Дома господина Фуке». «Ага», — воскликнул Д'Артаньян. «Вы, значит, тоже на службе у господина Фуке, Портос?» «Я? Почему?» — спросил топограф, краснея до кончиков ушей. «Но, говоря об архитекторе Бель-Иля, вы сказали «наш домашний архитектор», словно речь шла о замке Пьерфон». Портос закусил губу. «Мой дорогой», — сказал он, — «ведь Бель-Иль принадлежит господину Фуке, как Пьерфон мне. Вы были в Пьерфоне? Я только что говорил вам, что побывал там месяца два тому назад». «Не встречали ли вы там господина, который разгуливал с линейкой в руке?» «Нет. Но если он действительно расхаживал там, я мог бы его встретить». «Ну так это был господин Буленгрен». «А кто такой господин Буленгрен?» «Если кто-нибудь встретит его, когда он идет с линейкой в руке, и спросит меня, кто такой господин Буленгрен, я отвечу, это наш домашний архитектор». «Так вот, Жетар такой же Буленгрен для господина Фуке». Но он не касается укреплений, вы понимаете? Решительно не имеет к ним ни малейшего отношения. Крепостными работами руковожу я. «Ах, Портос!» — воскликнул Д'Артаньян, опуская руку, как побежденный, отдающий свою шпагу. «Ах, мой дорогой! Да вы не только великий топограф, но и первоклассный диалектик!» «Не правда ли?» — ответил Портос. «Это было отличное рассуждение». И он надулся, как морской угорь, который сегодня утром выскользнул из рук Д'Артаньяна. «Ну, — продолжал мушкетер, — а другой господин, который ходит с Жетаром, тоже служит у Фуке?» «А, — презрительно ответил Портос, — это Жупене или Жупоне, поэтишка?» «Я думал, что у господина Фуке достаточно поэтов в Париже. Скюдери, Лоре, Пелисон, Лафонтен. Сказать правду, Портос, этот поэт не делает вам чести». Эх, друг мой, нас спасает то, что он живет здесь не в качестве поэта. А в качестве кого? Наборщика. И вы сейчас, кстати, напомнили мне, что я должен сказать два слова этому грубияну. Говорите. Портос знаком подозвал Жупене, который, узнав Д'Артаньяна, не хотел подходить. Это заставило Портоса повторить приглашение более энергично. Жупене приблизился. «А, — заметил Портос, — вы здесь со вчерашнего дня, а уже выкидываете свои штуки?» «Как так, господин барон?» — дрожа спросил Жупене. «Ваш станок скрипел всю ночь, мешая мне спать». «Сударь! — робко возразил Жупене. — Вам еще ничего не поручали печатать. Не следовало пускать станок. Что вы печатали сегодня ночью?» «Маленькое стихотворение, сочиненное мною». «Маленькое? Бросьте. Станок так скрипел, что его становилось жалко. Чтобы это больше не повторялось, слышите?» «Да, господин барон». «Хорошо. На сей раз я вам прощаю. Идите». Поэт ушел так же смиренно, как и явился на зов. «Ну, теперь, когда мы задали головомойку этому чудаку, позавтракаем». «Хорошо», — согласился мушкетер, — «позавтракаем». «Только», — прибавил Портос, — «замечу вам, мой друг, что завтраку мы можем уделить всего 2 часа». «Что делать? Постараемся хорошенько распорядиться этим временем». «Но почему у вас только 2 часа?» «Потому что в час начинается прилив, а с приливом я отправляюсь в ванн. Однако я завтра же вернусь, а потому останьтесь здесь, мой друг, и будьте как дома. У меня хороший повар, отличный погреб». «Нет», — ответил Д'Артаньян, — «я придумал еще лучшее. Вы отплываете в ванн, чтобы повидать Арамиса?» «Да». «Ну так я, нарочно приехавший из Парижа, чтобы встретиться с Арамисом, поеду с вами». «Прекрасная мысль. Мне следовало начать с того, чтобы повидать Арамиса, а потом вас. Но человек предполагает, а Бог располагает. Я начал с вас. Окончу Арамисом». «Отлично. А долго ехать до Ванна?» «О, всего 6 часов. 3 часа морем отсюда до Сарзо и 3 часа по дороге от Сарзо до Ванна». «Как удобно. И вы часто бываете в ванне? Ведь до епископа так близко?» «Да, раз в неделю. Подождите, я захвачу с собой план». Портос взял план, тщательно сложил его и спрятал в объемистый карман. «Недурно», — прошептал про себя Д'Артаньян. «Кажется, я теперь знаю, какой инженер в действительности укрепляет Бель-Иль». Через 2 часа с приливом Портос и Д'Артаньян отплыли в Сарзо.